Одиночка. В семье Сосновых было пятеро детей, старшие Майя и Виктор, затем Наташа и двое малышей Андрюша и Вова. Они были близнецы. Самой непоседливой и неугомонной была Наташа. «Что за ребенок?» – выговаривала мать. «Уже четвертый раз я тебя наказываю на этой неделе, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать Большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7:14. Она повторила. «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру. «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», — последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» — продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу». «Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С», но дальше забыла». Сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет. Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», — попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» — удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное слово, Наташа прочитала «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» — спросила она. «Да», — ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», — совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» — думал он. «Значит, у меня она должна быть», — торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года — весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье», — заявил Виктор. «Буду ходить на охоту в лес и отстреливать зайцев». «Это очень жестоко. Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными», — сказала Наташа. «А я опять выпущу их», — сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», — сказала тетя Оля, — «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» — спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений». Наташа сидела на дереве и соображала, что бы придумать. «Какие приключения?» – спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», – ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда. Только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием, и вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока», — думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы, только я одна». С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» — подумала она и тихо открыла ворота. «О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками!» «Это кладбище?» — догадалась Наташа. Девочка как будто перенеслась в другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, я так хочу быть послушной!» — шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слышала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел», — сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. О, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом. На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды. «Там всегда ходят в белых одеждах», — добавил Виктор. «Не перебивай, я знаю, что говорю», — сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: «Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть». «Иди», — ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» — спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их». «А куда он их положил?» — спросил кто-то. «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом». «А как его звали?» — последовал вопрос. «Я забыла, у него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только, кого?» Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота. «Дальше!» — воскликнул нетерпеливо Виктор. «Он пел, как на небе. Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо». При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала: «Все, я кончила свой рассказ». Все замолчали. «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» — спросил Вова. «Да», — со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку, и что она, наверное, неплохая девочка, и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол. «Мышь!» — закричала она. И все бросились к ней. Такой конец принял весь этот серьезный разговор. План о поисках приключений все же не был забыт, и на следующий день дети отправились в путь. Наконец они нашли подходящее место, где и расположились. «А теперь мы должны разойтись и искать приключений. Если мы их найдем, то можем сюда вернуться». «А что, если мы не найдем приключений?» — спросил Вова. «Ты должен искать, пока не найдешь», — ответил Виктор. «В лесу всегда подвергаешься каким-то приключениям и опасностям. Я говорю вам, чтобы вы готовились к чему-то страшному. Вы должны идти по двое. Майя и я пойдем по этой дороге, Андрюша и Вова по той. А ты, Наташа, должна идти одна. Ты одиночка». «Я так одинока всегда», — прошептала Наташа. Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу. «А если мы встретим крокодила?» — спросил Андрюша. И в его голубых глазах отразился страх. «Тогда вы должны его убить и убежать», — сказал Виктор. «А, впрочем, в лесу не бывает крокодилов». «А если мы заблудимся?» — спросил Вова. «Если вы боитесь, то оставайтесь здесь», — сказала Майя. Эти слова придали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока. «Если бы нас было только одним больше, я или лишнее, или у нас одного не достает. Как скучно быть одной!» С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу. «Здесь должна быть калитка», — размышляла девочка, «а то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко. Что-то может быть. Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц. Я ведь должна найти приключение». Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько прекрасных цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки. «Девочка, что ты тут делаешь?» Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли, была ли это злая или хорошая тетя. Женщина вторично строго спросила: «Ты что здесь делаешь?» Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала: «Я считала лепестки у ромашки. Кто тебе позволил заходить в чужой сад?» «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа. «Так что же ты здесь делать хотела?» «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой, нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова — наши малыши, а я нахожусь между ними. И зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока», — со вздохом произнесла девочка. «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?» «Я не люблю играть с куклами, я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю, а Костя говорит, что она девочек не любит». «Тебе хочется посмотреть мой сад?» — сказала покоренная девочкой женщина. Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием». Женщина повела Наташу в дивный сад. «Здесь как на небе», — сказала Наташа. «Ты можешь сорвать себе цветочек, я разрешаю. Можете ли вы мне подарить одну из таких лилий?» Она получила несколько прекрасных белых лилий, поблагодарила женщину, после чего распрощалась и ушла. Женщина стояла, смотрела ей вслед, глубоко вздохнула, и лицо ее приняло вновь каменное выражение. Наташа поспешила к назначенному месту, но она задержалась, ей нужно было зайти на кладбище. Вот она пришла на тихое кладбище к своей подруге Леночке, которая ей так понравилась. С трудом она дотянулась до памятника, чтобы положить цветы рядом с высеченными из мрамора словами. Ведь это ей она так спешила передать цветы. При этом она тихо говорила: «Вот, Леночка, я принесла тебе настоящие лилии. Когда они завянут, я принесу тебе свежие цветы». Тут Наташа снова услышала чудесное пение и снова увидела женщину. Девочка была растрогана, и ей так хотелось быть такой же, как эта девочка, что она расплакалась. Женщина увидела девочку и подошла к ней. «Девочка, как ты сюда попала? Ты заблудилась? Почему ты плачешь?» «Нет, я плачу, что у меня нет скорби и что я не могу быть такой хорошей, как эта девочка. Вы так чудесно поете, вы, наверное, ангел». Вытирая платочком слезы, проговорила Наташа. «Нет, не ангел. Разве я на него похожа?» — спросила незнакомка. «Я думала, что вы ангел». Девочка быстро взглянула на доброе лицо и снова разрыдалась. «А я думала, что Бог вас послал ко мне, чтобы вы могли мне рассказать, как пройти через скорбь. И я еще хотела знать больше о небе и об этой девочке». Тут она вскочила и сказала: «Ой, я забыла, что меня ждут». Молодая женщина наклонилась и поцеловала ее. «Как тебя зовут, девочка?» «Наташа», — сказала она. «Мы еще с тобой увидимся, Наташа, и поговорим обо всем. А теперь иди». На следующее утро во время завтрака постучали. Тетя открыла дверь, и кто-то ей передал корзину, в которой была привязана записка «Наташи-одиночки». «Наташа, открой скорее, это тебе, там, наверное, сладости». «Да тут что-то живое!» — воскликнула Наташа, взявшая в руки корзину и дрожащими руками приподняла крышку. Представьте себе ее удивление, когда оттуда выскочила маленькая черная собачка с белыми пятнами. Дети прыгали от восторга. «Кто же это прислал?» Наташа схватила собачку, прижала ее к себе и воскликнула. «Она моя! И всегда будет моя!» И тут Наташа догадалась, что это прислала та пожилая женщина, которая подарила ей цветы и которой она говорила о своем одиночестве. «Как это чудесно! Я буду звать его принцем!» Вся сияя от радости, сказала Наташа. Принц запомнил все ее время. Вот она впервые отправилась на прогулку со своим принцем. Принц прыгал и бросался то в ту, то в другую сторону. Они пошли на кладбище, и Наташа сказала принцу. «Я покажу тебе маленькую девочку, которой мы несем незаботки. Она лежит тихо, и она очень послушная». Подходя к могиле, девочка увидела молодого мужчину, который стоял, прислонившись к памятнику. Его брови были мрачно сдвинуты, и губы дрожали. Не замечая Наташи, он смотрел на лежащую перед ним мраморную фигурку. Потом он взял увядшую лилию и стал с каким-то удивлением ее рассматривать. Принцу надоело тихо стоять, и он громко залаял. Мужчина резко обернулся и посмотрел на Наташу. «Что ты здесь делаешь, крошка?» Все задавали ей один и тот же вопрос. «Я пришла проведать эту маленькую девочку, но я о ней ничего не знаю. Я ее очень полюбила и принесла ей цветы». «Это ты положила лилии?» «Они совсем уже увяли, и я принесла ей сегодня незаботки. Эта девочка спит? Если бы Спаситель был здесь, он разбудил бы ее, правда? А как вы думаете, не проснется ли она когда-нибудь? Передайте ей от меня эти прекрасные цветы или приподнимите меня». Когда девочка бережно положила цветы, она спросила, «Не можете ли вы мне сказать, прошла ли она через скорбь? Потому что о людях в золотых венцах и в белых одеждах сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Я иногда очень печалюсь, что так сказано, потому что я еще не прошла через великую скорбь, а значит, не могу получить венец и белую одежду». Незнакомец почему-то закрыл лицо руками и быстро ушел, не сказав ни слова. Наташа не знала, как к этому отнестись. Взяла принца на руки и посмотрела еще раз на лежащую незнакомку, освещенную лучами солнца. После этого вздохнула и пошла к выходу. Между могилами ходил совсем седой человек. «Почему ты здесь одна, и что ты здесь делаешь?» — спросил старик. «Опять тот же вопрос», — подумала Наташа. «Нет, я не одна, и я часто хожу вот к этой девочке». «А ты ее знала раньше?» — спросил он. «Нет, но я очень хотела бы знать о ней что-нибудь». «Только что был ее отец», — сказал грустно могильщик. «Это был отец Леночки?» — воскликнула Наташа. Старик кивнул головой и сказал, «Да, он несчастный человек. После смерти девочки он стал безутешным. Да-да, не только для стариков, но и для детей приходится рыть могилы. Этот человек — великий скульптор. Несколько лет назад он нарыл могилу для его молодой жены, которая оставила ему 2-летнюю девочку. Он жил для нее, и это была его единственная радость и утешение. Когда она подросла, он купил ей маленькую лошадку пони. И вот она однажды нечаянно с нее упала, и ни один врач не мог ей помочь. После ее смерти одинокий отец заперся в мастерской, никто его не видел, пока он не олицетворил ее в мраморе. Вот это и есть тот памятник, к которому ты ходишь. Многие приезжают сюда только для того, чтобы посмотреть на эту чудесную могилу». Молодого художника несчастье превратило в камень. Да, скорбь и горе — участь каждого человека на земле. Наташа слушала эту речь, затаив дыхание. А при последних словах она пристально посмотрела на старика. «Знаете ли вы что-нибудь про скорбь?» — спросила она. «Знаю ли я?» — воскликнул старик. «Думаю, что знаю. Потеряв всех детей и дорогую жену. Да-да, много скорби я имел в своей жизни. Такова правда судьба людей на земле, но мне дано больше, чем другим». «Тогда вы должны быть совсем готовы к смерти», — сказала она, испытывающая, посмотрев на старика. Старик смутился. «Нет, я в этом не уверен. Часто заглядывая в какую-нибудь могилку, приготовленную к погребению моих сограждан, я думаю, что я еще не готов. Нет-нет. Но как же так? Если вы прошли через скорбь, то вы должны быть готовы, так сказано в Библии. И девочка серьезно рассказала этот стих, который так глубоко запал ей в душу. Старик ее внимательно слушал. «Вот видите, — сказала Наташа, — ко мне не совсем подходит первая половина, а для вас подходит. Вы уже прошли через скорбь, и значит, конец тоже подходит». «Нет-нет, именно вторая часть стиха не подходит ко мне. Они убелили одежды своей кровью Агнца». «Почему? Только нужно прийти к милосердному Спасителю и просить его смыть кровью Агнца грехи. Я думаю, это каждый сделать может». Наступило молчание. Старик смотрел вдаль через кладбище. Солнце было на закате. Стояла мертвая тишина, и мир, которым дышало все вокруг, заставил его сердце биться сильно-сильно. Вдруг слезы покатились из его глаз по впалым щекам, а он все смотрел, не замечая ничего. Наташа и даже принц тоже притихли. Вдруг девочка заговорила. «Я так боюсь, что не перейду через скорбь и не получу венца». Старик вздохнул и вытер рукавом слезы. «Когда была жива моя жена, мы все молились, чтобы Господь нас убелил. А теперь...» Старик снова замолчал. «Но ведь я никогда никому не причинял обиды и хочу всегда аккуратно ходить в собрание», — сказал как бы сам себе могильщик. «О, как бы я хотела быть такой, как вы!» — воскликнула Наташа. «Я всегда причиняю кому-либо зло, и все говорят, что я очень плохая. И теперь, когда я приду, то мне опять хорошенько попадет, ведь уже поздно, и никто не знает, где я. Спокойной ночи». При этих словах девочка быстро побежала, а за ней маленькая собачка. Старик повернулся и долго смотрел ей вслед. Несколько дней спустя тетю пригласили какие-то знакомые. Чай пили в саду, прямо под деревьями. Как это было чудесно! Вдруг Наташа увидела, что к хозяйке пришла та молодая женщина, которую она посчитала за ангела. Она о чем-то поговорила с ней и хотела уходить, как вдруг она увидела Наташу. «О, моя старая знакомая!» — сказала она и подошла к детям. «Это, наверное, твои братья и сестра», — продолжала она. За короткое время незнакомка так завоевала все детские сердца, бегала с ними и играла, будто сама была им равной. Никто не смеялся веселей ее. «Вы гораздо лучше всех взрослых, каких мы знаем», — сказал Виктор на прощание. «Приходите к нам», — наперебой говорили дети. «Мы покажем вам маленьких телят и котят. Приходите обязательно». «Постараюсь», — сказала она и поцеловала по очереди каждого ребенка. «Такая приятная девушка», — сказала хозяйке тетя, когда она ушла. «Ах», — сказала хозяйка, — «это просто чудо, что она может быть так весела. Как тяжело ей дома. Мать ее очень гордая, вечно недовольная, всегда она со всеми в ссоре и всех ненавидит. Сестра ее Зина чрезмерно нервная и капризная, с ней жить невозможно. А эта Верочка является добрым ангелом в их доме. Выносит все капризы матери и сестры. Она имеет чудесный голос, но мать запрещает ей петь дома, так как от этого у нее якобы болит голова. Поэтому она часто уходит куда-нибудь, чтобы в пении отвести свою душу». Наташа слушала, затаив дыхание. «Так значит, вот кто эта чудесная женщина». «Мать не разрешает Верочке никуда выходить, но тем не менее она часто посещает больных. Как только выпадает возможность, приходит сюда, читает нам Библию и поет. Она кроткая, хотя жизнь у нее нелегкая». «Прошла ли она через большую скорбь?» — не выдержала Наташа. «Вот это да!» — всплеснула руками женщина. «Кто бы подумал, что она слушает наш разговор, да еще и задает вопросы». Thank you. «Здравствуй, крошка!» — крикнул могильщик, когда Наташа во время своей прогулки подходила к памятнику Линочки вместе с принцем. На лице девочки отразилась радость. «Пойдем ко мне», — сказал могильщик. «Мой дом здесь, я очень одинок. Когда была жива супруга, здесь все было иначе». Он повел ее в маленький домик. Девочка с любопытством осмотрела все, потом села в кресло-качалку и сказала: «Это самое лучшее, что у вас есть». Старик молча смотрел на девочку. Потом она спросила: «Вы много сегодня выкопали могил?» «Нет, что-то уже целую неделю не рыл, но это удивительно большой срок». «Что же вы делали всю неделю?» «Все, что попало. Мел двор, поливал цветы, варил обед». «А вы думали о том стихе, который я вам говорила?» «Да, я все время думаю о нем», — сказал старик. «Я достал свою Библию и стал читать. Я думал, действительно ли я омыл свои одежды в крови Агнца. Я стал искать в Библии, что там сказано об этом. Теперь я знаю, что нет на земле более страшного грешника, чем я». Он замолчал. «Как это ужасно!» — сказала Наташа испуганно. «Вы ведь мне в прошлый раз сказали, что вы очень хороший человек». «Да, но когда я стал читать Библию, я увидел себя в настоящем свете. Я сказал сам себе такое: Яков, ты никогда не старайся убедить себя сам. Ты никогда не слушался голоса доброго пастыря, но шел всю свою жизнь своей дорогой. В те 68 лет, что ты странствовал на земле, ты никогда не следовал за ним. Я открыл Библию, и взгляд мой упал на подчеркнутый моей женой стих. Я тебе его прочитаю». Он встал, взял старую Библию, дрожащими руками нашел нужную страницу и начал читать торжественным голосом: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». «Я говорил сам себе: Яков, это голос Бога к тебе. Я пал на колени и со слезами просил прощения. С колен я стал новым человеком». Торжественная тишина воцарилась в комнате. Глубокое волнение, с которым могильщик говорил, наполнило Наташу благоговением. «Теперь и вторая часть стиха подходит к вам», — наконец сказала она. «Да», — тихо ответил могильщик. «Мне тетя говорила, что даже самая большая скорбь не может привести нас на небо, а только один наш Спаситель. Но я все-таки убеждена, что никогда не буду принадлежать к белоснежному сонму святых, если не пройду через скорбь, чтобы быть уверенной в том, что попаду на небо», — сказала она. Старик почесал себя за ухом и встал. «Пойдем», — сказал он. Они пошли к могиле маленькой девочки. «Можешь ли ты прочесть эту надпись?» — спросил старик. «Да», — ответила Наташа. «Даже Андрюша и Вова знают этот стих. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». «И это сказал Господь», — продолжал старик. «Там не сказано, что дети, прежде чем придут к нему, должны пройти через скорбь. Если тебе хочется больше знать о печали, то я проведу тебя к старой Марии. Она очень хорошо знает Библию и все тебе расскажет. 12 лет она уже лежит в постели, а потому все знает хорошо». «Что, она очень больна?» — спросила Наташа. «Да, она не может встать». Спустя минуту оба они были на пыльной дороге и вскоре остановились перед низеньким домиком с соломенной крышей. Старик открыл калитку и вошел в дом. «Кто там?» — раздался голос. «Старый Яков», — ответил старик. «Я привел маленькую девочку, которая хочет что-то спросить». При этих словах он повел Наташу к кровати. Прислонившись к подушкам, там сидела старая женщина. Приятная улыбка была на ее лице, а глаза сияли. Наташа протянула руку и сказала: «Здравствуйте. Я пришла сюда, чтобы что-либо узнать о скорби». «Милая девочка», — ответила женщина, — «посади ее на кровать, Яков». «Кто ты?» «Она приехала сюда на лето из города и хочет знать что-то о скорби», — пояснил старик. Старушка положила свою морщинистую руку на ручку девочки и сказала: «Скажи старой Марии, что волнует тебя и твое сердце?» Наташа сразу же высказала свое желание. Хотя Мария не вполне поняла ее, но она ласково сказала: «Да-да, каждый из нас может иметь скорбь, кто больше, кто меньше. Когда я смотрю на мое лоскутное одеяло, то мне приходит мысль в голову, что оно представляет картину нашей жизни. Здесь много света, там темная ночь. Свет же и тень всегда бывает рядом. И если мы не представляем себе, как выглядят следующие кусочки, то об этом знает Бог. Он творит такой узор, что одно к другому подходит, и темные лоскуты служат для того, чтобы еще прекраснее выдвинуть светлое. «Ах», — сказал Яков, — «я вспоминаю много темных дней в моей жизни, но не было недостатка и в светлых. Таковым был в особенности последний вторник». «Скорбь», — задумчиво сказала старушка, — «припоминая много мест из Библии, где говорится о скорби, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». И затем мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или нагота, или гонение? Да, для тела скорбь тягостна, но для души она служит благом. «Все люди, кроме детей, имеют скорбь?» — спросила Наташа. «Я думаю, ведь написано, ибо Господь, кого любит, того наказывает». «А что значит наказывает?» «Наказывают отец и мать, ведь они иногда тебя тоже наказывают». «Очень часто», — со вздохом ответила Наташа. «Все это делается для твоего блага, ты должна это знать». «Может быть», — неуверенно сказала девочка. «Скорбь всегда была и остается тайной», — продолжала Марье. «Только тогда, когда близко прижмешься к той руке, которая бьет тебя, чувствуешь благословение. Если же удалишься от нее и дашь возможность дьяволу вернуть тебя в уныние, то ничего другого не почувствуешь, как только боль и горечь». «Да-да, это так», — сказал Яков. «Я часто испытывал это. Вот эта крошка опечалена тем, что не может попасть на небо, не имея до сих пор скорбей». Старая женщина посмотрела на девочку и сказала: «Тебе нечего бояться. Спаситель в свое время пришлет к тебе скорбь, и тогда ты вспомнишь этот стих: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно в скорби нас слишком легко покидает вера. Мы в темноте не можем видеть, и тогда мы должны довериться нашему пастырю». «Значит, вы думаете, что я тоже испытаю в своей жизни скорбь?» — спросила девочка. «Да, дорогая моя. Может быть, раньше, чем станешь взрослой, она постигнет тебя. Ведь и у детей скорбь бывает так же велика, как и у взрослых». Наташа после этого мало слушала, что говорила старая Мария и могильщик. Она утешила ее больше, чем кто-либо другой. Покинув ее домик, Наташа сказала могильщику: «Она мне очень нравится. Я бы хотела к ней еще прийти». «Ура! Вера Ивановна передала, что она завтра зайдет за мной. Она пригласила меня к себе. И меня, и принца. Ура!» «Ну, целый день провести со взрослыми – это очень неинтересно», – сказал Виктор. «А я очень люблю ее. Она лучше всех, кого я только знаю из взрослых», – ответила Наташа. Тетя вначале была против, но когда узнала, что Вера Ивановна сама зайдет за ней и обещает привести ее обратно, дала свое согласие. На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. Она рассказала принцу, что они должны собираться в дорогу. Тетя одела ей самое красивое платье и туфли, и теперь девочка с нетерпением ожидала прихода Веры Ивановны. У принца на шее красовался розовый бант. Он тоже был в ожидании чего-то интересного. Наконец Вера Ивановна пришла. Радости и восхищению не было конца. Всем было смешно, когда Наташа с важным видом прощалась. Она отправляется в путь. По дороге девочка была молчалива, и вот, наконец, они пришли к белому домику, который был в красивом саду. Вера Ивановна пригласила девочку в красивую светлую комнату и принесла ей угощение. «Вы одна живете?» — спросила Наташа. «Нет», — ответила Вера Ивановна, — «я здесь живу с матерью и сестрой. Моя мама сегодня не совсем здорова, и поэтому я хочу повести тебя к моей сестре. Как ты думаешь, принц будет послушным?» «Конечно». Наташа последовала за ней в другую комнату, где у окна на диване лежала ее сестра. «Я привела к тебе маленькую мою гостью, Зина», — с радостью сказала она. «Это та самая девочка, про которую я тебе давно рассказывала». «Я терпеть не могу детей», — последовал ворчливый ответ. «Что ты мне прикажешь делать с этим ребенком?» Несмотря на эту резкую встречу, она отложила книгу и осмотрела девочку с ног до головы. Серьезное лицо Наташи и внимание, с которым она смотрела на нее, видимо, рассердили Зину, и она сказала: «Как некрасиво, когда дети так внимательно рассматривают взрослых. Ты что думаешь, девочка, я чучело, что ли? Не можешь ли хоть раз для разнообразия посмотреть на что-нибудь другое, а не только на меня? Как зовут тебя?» «Наташа», — робко ответила девочка. «Подай руку», — шепнула Вера Ивановна. Наташа подошла и подала руку. Это весьма благоприятно подействовало на Зину. «Это ведь совсем малый ребенок, Вера», — с раздражением сказала она. «Я воображала девочку гораздо старше, про которую ты мне говорила». «Ну что же ты, Наташа, оставила свой язычок дома или восприняла привычку этого дома? Я лежу здесь с утра до вечера, и никто не потрудится присмотреть за мной или хотя бы меня развлечь. Я хотела бы знать, что делали бы другие, если бы им пришлось так лежать изо дня в день и страдать. Они имели бы тогда больше сострадания к больным и другим». «Вы скоро умрете?» — спросила Наташа сочувственно. «Убери ее отсюда, Вера», — с негодованием сказала Зина. «И не думай больше ко мне приводить этого ребенка, который смеется над моей немощью. Ты ей, наверное, посвятишь сегодня целый день, и мне придется долго ждать, пока ко мне кто-нибудь придет». «Нет», — ответила Вера Ивановна, — «я ей дам поиграть в саду и приду к тебе». Наташа, войдя в сад, сама не поверила своим глазам, ведь она однажды уже видела его. «Я уже здесь была, и вот из этих лилий я получила две в подарок. Вы не знаете здесь женщину, похожую на королеву? Она мне подарила цветы». Вера Ивановна не знала, что и думать. «Когда это было, и как ты сюда попала?» Тогда Наташа рассказала, как она попала в этот сад, ища приключений. «Это, наверное, была моя мама», — сказала с удивлением Вера Ивановна. «Это так на нее похоже, чтобы обратить внимание на ребенка. Я скоро приду, а ты поиграй». Вера Ивановна вернулась в сад спустя полчаса. «Теперь обедать», — сказала она. «А ворчливая тетя тоже будет за столом?» — спросила Наташа. «Тихо, Наташа», — шепнула она. «Не забывай, что она больна. Я думаю, что она будет кушать с нами». «Вот мама, моя маленькая подруга», — сказала Вера. При этих словах сидевшая у окна женщина повернулась, и Наташа сразу же узнала ее. Она надела золотое пенсне, чтобы лучше разглядеть девочку. «О, ведь мы с тобой знакомы», — сказала она. За обедом Нина говорила больше всех, но ее разговор касался только собственной персоны, ее страданий и мнимой несправедливости, причиняемой ей тем или другим лицом. Наташа сидела напротив и с удивлением смотрела на нее. Удивление, отражающееся на лице ребенка, казалось, еще больше раздражало и злило Зину. Вдруг она испуганно вскочила. «Здесь где-то находится собака. Сколько раз я вам говорила, чтобы не впускали собак в комнату?» – закричала она. «Это принц», — сказала Наташа. «Он за обедом всегда сидит возле моих ног. Он очень хороший и ведет себя прекрасно. Сейчас же уберите его, иначе я ничего не стану есть». «О, Зина, он тебе ничего не сделает». Зина положила ложку и, прислонившись к столу, ответила: «Хорошо, так как на мои нервы не обращает никакого внимания, то я буду молчать и лучше удалюсь в свою комнату. Вы настаиваете, чтобы я обедала с вами. Когда же я уступаю вашим просьбам, то должна терпеть, чтобы эта дряная собачка здесь находилась, пока я чувствую головную боль». Собаку увели. «Там ее накормят и присмотрят. Не волнуйся, Наташа», — сказала Вера. У Наташи после всего этого пропал аппетит, и как только кончился обед, она побежала к хозяйке и сказала: «Могу ли я теперь опять получить своего принца?» «Да, сейчас его приведут. Может быть, ты теперь хочешь немного побыть вместе со мной?» Вера Ивановна была очень удивлена, услышав это от мамы. Она приглашает девочку к себе в комнату, но ничего не сказала. Они вошли в большую уютную комнату. «Это вы прислали мне этого чудесного и красивого принца?» – спросила девочка. «Да», – улыбаясь, сказала женщина. «Я сразу догадалась. Теперь я уже не одинока. Мы с ним всюду бываем вместе. Он такой хороший.